Пролог, дух, хаос и порядок, две силы, что все время находятся в противоборстве. На границе столкновения этих двух первозданных энергий возник мир, где эти две силы по-прежнему продолжают свою борьбу, иногда принимающую чуть иной вид. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламя, все это продолжение той же борьбы. Победа одной из сил нарушит гармонию и поставит мир на грань уничтожения. В один из таких миров на грани прибыл дух, что нес на себе отпечаток хаоса, тьмы и холода. Этот дух появился на юге планеты и стал искать себе вместилище, которым должен был стать еще не родившийся ребенок, желательно только недавно зачатый, куда лишь недавно заселилась душа, с которой и хотел слиться темный дух. К сожалению, для того темного духа рядом спал могущественный дух света и гармонии, Раава, что всю свою жизнь вела борьбу с духом тьмы и хаоса, Вату. 20 тысяч лет назад Вату прорвал грань между миром духов и миром людей, он сам проник в мир людей и выпустил множество различных духов, что наводнили мир людей. Также действия этого духа тьмы и хаоса в итоге принесли в мир людей магию. Вату нарушил гармонию сразу в двух мирах, поэтому дух света и гармонии отправился исправлять этот дисбаланс, но смог только лишь запереть своего врага вместе с собой и удерживать Вату в заперти в течение 10 тысяч лет. Спустя 10 тысяч лет, случайное вмешательство молодого мага огня по имени Ван разъединило духов света и тьмы, и Вату освободился после 10 тысяч лет плена, став вновь наводить в мире хаос, что за последние тысячелетия уже успел утихнуть. Ван понял, что его действия подвергли мир огромной опасности, и предложил свою помощь Раве в битве с Вату. Светлый дух отказался от помощи человека, ведь именно он был виновен в возникших проблемах, но после, поняв, что ей не одолеть Вату в одиночку, она стала работать вместе с Ваном, готовя его к предстоящей битве. Раава вместе с львами-черепахами обучила Вана магии всех четырех стихий, и перед боем с Вату, Раава слилась с Ваном, становясь кем-то большим, чем просто дух, и делая Вана кем-то большим, чем просто человек. Ван стал первым аватаром духа света и гармонии, и смог одолеть духа тьмы и хаоса и запереть его в мире духов. Раава и Ван слились в момент гармоничного сближения, оно происходит каждые 10 тысяч лет во время парада планет, тогда энергетические поля мира людей и мира духов пересекаются. Именно в прошлое такое гармоническое сближение Вату и проник в мир людей, Раава же, являясь духом, объединилась с человеком во время гармонического сближения, и теперь лишь через 10 тысяч лет она сможет вновь разъединиться. Однако, Ван по-прежнему оставался человеком, и 10 тысяч лет прожить не мог. После смерти Вана, Раве приходилось объединяться либо с перерождением самого Вана, либо с его потомками, которых у Вана было предостаточно. Так начался цикл аватара, дух света и гармонии Раава сливалась с разными людьми, превращая их в своих аватаров. Когда один аватар умирал, Раава выбирала себе нового аватара, что, как и прошлые аватары, должен был хранить в мире баланс и гармонию с помощью силы духа Раавы. С момента, когда Раава победила Вату, прошло уже почти 10 тысяч лет, и сейчас Раава ощутила прибытие в мир людей Вату, своего извечного противника. Возможно, Вату очень ослаб после тысячелетий заключения, но это был по-прежнему дух хаоса и тьмы, и Раве нужно было его одолеть прежде, чем он нарушит гармонию. Нынешний владелец Раавы не хотел быть аватаром духа света и гармонии. Будучи ребенком, он сбежал от своих обязанностей и, воспользовавшись своим летающим зверем, улетел в море, где его застиг шторм. Раве пришлось вмешаться и спасти ребенка аватара, что тонул в море вместе со своим летающим зверем. Раава заключила их обоих в ледяной кокон и поместила в анабиоз, чтобы они смогли пережить шторм. Но это произошло больше 80 лет назад, ледяной кокон унесло штормом на юг и заковало в еще больший слой льда. Раава – могущественный дух, но будучи заключенной внутри аватара, она ограничена силой самого аватара. Нынешний аватар просто не переживет тот поток силы, что мог бы помочь Раве освободить его из льда, поэтому ей приходилось мириться с тем, что аватар уже какое десятилетие находится в анабиозе внутри айсберга. Но в данный момент Раава не могла медлить, ей нужно было устранить Вату раньше, чем он сможет восстановить свои силы, отчего Раава приняла решение оборвать связь с нынешним аватаром и в виде духа отправиться за духом тьмы и хаоса, чье прибытие она недавно почувствовала. Из-за последствий объединения с первым аватаром Ваном, Раава без слияния с человеком не может использовать и десятой части своей настоящей силы, но сейчас ей, возможно, хватит и этих крох, чтобы одолеть темного духа, ведь он, судя по всему, тоже сильно ослаблен. Темный дух в это время нашел себе вместилище и стал захватывать душу младенца, у которого еще была сестра-двойняшка, и именно в эту сестру-двойняшку вселился дух Равы, став очищать и изгонять темного духа. Оказалось, что Рава ошиблась, это был не ее извечный противник Вату, это был какой-то другой темный дух, что нес на себе следы хаоса и тьмы, так что Рава его очистила и изгнала в мир духов. Что за духи-гопники обитают в этом мире? Подумал темный дух, которого недавно хорошенько очистили, отняв у него больше половины всех сил, и чтобы спастись, духу пришлось переместиться в реку душ и прицепиться к первой попавшейся душе, чтобы выжить. Если раньше дух мог сам выбрать себе вместилище, то сейчас пришлось рассчитывать на удачу, кем и где переродится эта выбранная душа, неизвестно. Так, знакомые ощущения, меня либо опять кто-то сожрал, и я в чьем-то желудке перевариваюсь, либо я умер и переродился. А главное, еще непонятно, какой из вариантов хуже. Что-то там было последнее, я вроде бы собирался драться с огромным монстром, пилотируя огромного робота. Неужели я проиграл и умер? Ага, умер. Говорил тебе магию учить, а теперь наш гарем оплакивает нашу смерть от рук огромного монстра. Стоп, шизофрения, нечего мне заливать. Я, конечно, не эксперт в магии, но себя изучил достаточно неплохо, чтобы понять, что это не моя душа. Я что, копия души, слитая с еще какой-то душой? Какой догадливый, а я хотел тут драму разыграть, чтобы смотивировать тебя магию изучить. Да, мы копия оригинала, пока он там своих роботов строит, мы будем магию изучать. Это и есть наша основная задача. Побочные задачи, это как обычно, мир захватить, да гарем собрать. Так это мне что, даже меч себе сковать нельзя будет, лишь магию использовать? Да тебя только подпусти к наковальне, сразу начнешь себе огромного робота мастерить. Так что, да, обойдешься лишь магией, будто сам не такой. Именно, я такой же. Но не волнуйся, если углубиться в магию, то она не менее интересна, чем артефакторика, а при достаточном уровне мастерства, можно создавать артефакты прямиком из магии. Ладно, с одним разобрались, тогда еще один вопрос. Что, блин, с нашей душой? Почему она выглядит, будто ее кто-то переживал и выплюнул? Именно это и произошло недавно, это наша вторая попытка вселения в тело. Во время первой попытки на нас напал какой-то светлый дух и хорошенько так прочистил нам все чакры и карму. Хорошо, я хоть успел сбежать. Мы стали в пару раз слабее, чем должны быть изначально, но память вроде бы сохранить удалось, как и систему, и даже удалось кое-какую предрасположенность к магии льда сберечь, которая у нас развилась от нашей подружки здесь. В общем-то, это все. Связи системы с прошлой душой пришлось экстренно обрывать, поэтому она немного была повреждена, но я ее починю к нашему рождению. И кем я должен был родиться, в первый раз? Принцем южного племени водяных магов. Принцем, не люблю я править, мне это поднадоело еще в бытие императором. Ну, откровенно говоря, племя то состояло из полутора сотен человек, среди которых и магов воды не было, зато там никто бы нам не мешал развивать магию льда. Сейчас же, я не знаю, кем мы родимся, надеюсь, не каким-нибудь принцем. Когда, после нескольких месяцев ожидания, я родился, меня отдали какому-то мужику, которого акушер назвал принцезой. Что-то он не впечатляет, сказал этот принцезой, осмотрев меня. Агу-агу, могу сказать о тебе то же самое, хотя, стоп, еще не могу. Агу-агу, ответил я, смотря на черноволосого мужика с хвостиком на голове. При этом мужик был одет в роскошные красные дорогие одеяния, да и комната, в которой мы сейчас находились, тоже была роскошная и в красных тонах. Я от него не чувствую магии огня, и даже наоборот, от него веет холодом. Похоже, первый блин вышел комом, придется сразу начать работать над вторым наследником. Отдал меня мужик врачу. «Принцезой, что прикажете сделать с вашим сыном?» — спросил доктор. «Его нужно сейчас отдать принцессе Урсе для кормления». «Нет, найдите ему кормилицу, не нужно, чтобы Урса привязывалась к этому слабаку. Если он вскоре не проявит себя как сильный маг огня, я его сошлю из дворца, мне не нужен сын, что будет меня позорить», — ответил, видимо, мой отец. «Вот же он мудила». «Да ничего нового, у нас всегда отцы те еще мудаки. Принцезой, будет исполнено». «А что вы скажите хозяину огня Азулану, у него ведь родился внук?» — спросил врач, передавая меня в руки служанки. «Скажу все как есть, Именно отец посоветовал мне связать нашу родословную с внучкой аватара Року, чтобы сделать наш род сильней. То, что первая попытка была провальной, в этом моей вины нет. Нужно, чтобы ребенка осмотрели мудрецы огня, если и они не увидят в нем великой силы огня, тогда уж я его точно отправлю из дворца куда-нибудь в колонию в царство земли. Как же я им разочарован. В последний раз посмотрел на меня мудакой, то есть отец, прежде чем куда-то уйти, меня же отнесли к какой-то женщине, что стала кормить меня грудью. Женщина эта была довольно молода и довольно красива, ее грудь я был не против пососать, тем более есть я очень даже хотел. Итак, мне все же не повезло, и я родился каким-то там принцем, при этом отец у меня тот еще говнюк, и наверняка это он унаследовал от своего отца, то есть дед у меня скорее всего говнюк не меньше. Впрочем, если меня куда-то там сошлют из дворца, для меня это будет даже лучше, чем жить под крышей с такими родителями. Мать я свою видел лишь мельком, после родов она была слишком уставшей, а сейчас меня и вовсе не хотят ей показывать, чтобы она ко мне не привязывалась. Родился я вроде, как днем, а к вечеру ко мне пришли какие-то старые пердуны в красных одеждах и со странными шапочками на голове, видимо, это те самые мудрецы. Они меня трогали, крутили, вертели, вливали в мою грудь огненную энергию и вынесли вердикт, что я все же маг огня, причем огненную энергию поглощаю очень даже хорошо, так что из меня возможно даже получится сильный маг. Эти же пердуны дали мне имя Хен, что значило ледяное пламя, так как сам я был почему-то холодный, хоть и являлся магом огня. В прошлой жизни меня звали Гин, здесь Хен, даже особо привыкать к новому имени не нужно, и мне оно, в принципе, понравилось. От моей любимой маньячки здесь мне досталась магия льда, а от местных родителей досталась магия огня. И хоть к магии льда у меня была предрасположенность еще в прошлой жизни, но вот времени тренировать эту магию у меня не было, точнее было, но я предпочитал тратить его на другие более интересные дела. Я несколько раз пытался тренироваться в этой магии, но когда у тебя душа не лежит к этому делу, получается отвратительно. Сейчас же у меня выбора особого нет. Либо учись магией пользоваться, либо умри. Я ведь копия души, меня не особо жалко. Как и обещал, система вновь работает, и теперь мы можем мониторить наше состояние. Статус. Жизнь 10.10.05 в час. Состояние физической оболочки. Ци 33.33.55 в час. Общая энергия души и тела. Характеристики. Сила 1. Показатель физической силы. Ловкость 1. Показатель физической ловкости и скорости. Выносливость 1. Показатель физической выносливости. Разум 200. Показатель развитости интеллекта. Душа 150. Показатель силы души. Навыки. Термокинетик. Вы можете управлять холодом и жаром. Регенерация позволяет ускорить восстановление тела, используя ци. Перерождение. Если физическое тело будет уничтожено, вы переродитесь. Если при этом душа будет очень сильна, то вы превратитесь в духа и сможете жить без тела, или вселиться в другое мертвое тело, либо в искусственную оболочку. Ускоренное изучение языков, вы быстрее изучаете новые языки. Кардинал – дополнительный мыслительный поток, управляющий системой. Аватар – вы аватар самого себя в другом мире, не вздумайте становиться злым и желать убить себя оригинального. А вот это вот, кстати, отличная идея, хотя, как-то даже и не возникает у меня такого желания, почему-то. Идти против себя просто тупо, поэтому и не возникает такого желания. В мироздании так полно всяких демонов и богов, что могут и хотят нас уничтожить, делать своим врагом другого себя не имеет смысла. Итак, сейчас у нас есть способности в магии льда и огня, по своей сути это две стороны одной медали, оба вида магии направлены на управление энергией, магия холода ее отнимает, магия огня наоборот прибавляет. Для нас это хороший старт. Чтобы освоить основы всей магии, далее можно переключиться на иные виды магического искусства, или же можно довести эти два направления до концептуального уровня, а после и до абстрактного уровня, когда с помощью холода и огня можно будет замораживать целые вселенные, либо же создавать большой взрыв, что положит начало появлению новой вселенной. В общем, куда развиваться у нас есть. Однако, на меня сильно не надейся, мои знания в основном лишь теоретические, будто я прочитал книгу о приключениях самого себя в прошлых жизнях. В итоге я приблизительно знаю, чего можно добиться и каким путем, но все, что находится между нами и конечной целью, было утеряно в океане хаоса. Тогда возможно и хорошо, что мы родились принцем, как минимум мы получим нормальных учителей по магии. После того, как мудрецы сказали, что я все же маг огня, мой отец по-прежнему относился ко мне с огромным скепсисом, и готов был в любой момент сослать меня куда подальше, но все же разрешил мне видеться с матерью в те моменты, когда она не была занята зачатием нового наследника. После родов нужно всего 3 недели, прежде чем можно пытаться вновь забеременеть, поэтому мать я свою видел очень редко, а грудью она меня кормила всего пару раз. Маму звали Урса, она была довольно красивой молодой черноволосой девушкой, которая не особо-то любила моего отца. Мне сразу было ясно, что она вышла за него не по большой любви, а потому что он был принцем страны, в которой она жила. Отказать такому жениху было чревато для ее семьи и для нее самой. Учитывая скверный характер отца, и наверняка деда, за отказ в женитьбе, их могли и в тюрьму усадить, до того момента, пока они не согласятся на свадьбу. И, конечно же, когда у женщины дети не от любимого мужчины, то таких детей она явно будет любить в пару раз меньше, чем ребенка от мужчины, которого она любит всем сердцем. Мне не так уж и нужна была родительская любовь, все же я был не совсем ребенком, но если бы ко мне относились как к своему любимому сыну, я ответил бы на эти чувства и стал бы им хорошим сыном, но пока что, у меня было ощущение, что я был нежеланным у матери, а для отца я был разочарованием. Наверное, он рассчитывал, что я с рождения начну огнем дышать Аки-дракон. Вскоре, попытки моих любимых родителей зачать нового наследника увенчались успехом, Урса вновь забеременела, и через 9 месяцев у них родилась дочь, которой Азей сразу же был доволен, ее он сразу отнес своему отцу хозяину огня Азулану, и в итоге мою сестру назвали в честь деда Азула. Я же в этот момент в первый раз увидел своего деда, выглядел он, как и мой отец, только седой и весь в морщинах. А так, я уверен, что и Азей в свои 80 будет выглядеть так же, если доживет, конечно. Но, хоть он и говнюк, однако я видел его тренировки, маг он действительно впечатляющий, огнем он управляет на уровне мастера, как-то идти против Азея мне не стоит, пока я не буду уверен в своей победе. Хозяин огня Азулан восседал на золотом троне, что стоял посреди красного тронного зала, украшенного колоннами и золотым орнаментом, в основном орнаментом огня и драконов. Не могу не признать, что тронный зал, как и весь дворец, довольно красивый, правда мне трон занять все равно не светит. У отца есть еще старший брат Ира, именно он должен занять трон после смерти Азулана, а у того брата уже есть 6-летний сын Лутен, и после Ира трон должен будет занять именно он, а не мой отец. Хотя никто ведь не отменял убийство для устранения претендентов на трон, если Ира и Лутен умрут, то трон займет мой папашка, но, если есть из кого выбирать, преемника на трон выбирает именно прошлый правитель, то есть Азей может после себя сделать правителем мою младшую сестру Азулу. В общем, мне можно особо и не париться, что мне придется править страной огня. Все равно становиться императором, не имея в кармане огромного боевого киборга, затея довольно идиотская. Без какой-то действительно подавляющей силы, править очень сложно, тебя просто никто слушаться не будет. Я родился в королевской семье народа огня, в этом мире люди владеют 4 видами стихийной магии. Как понятно, народ огня владеет магией огня, есть еще племя воды, царство земли и воздушные кочевники. Больше 80 лет назад, мой прадед Сазин, начал завоевательную войну, начав с полного уничтожения всех воздушных кочевников, мой дед Азулан почти уничтожил южное племя воды, а сейчас мой дядя Ира командует завоеванием царства земли. Если быть точным, Сазин начал войну 84 года назад. И уже 84 года народ огня воюет со всем миром, причем, довольно успешно. Каждая нация в этом мире обладает лишь одним видом магии, но есть одно исключение – аватар, сильнейший маг, что может освоить все 4 стихии, но при этом он остается смертным, и после своей смерти, перерождается в представителя одного из 4 народов. Круг перерождения аватара всегда таков – народ огня, потом воздушные кочевники, потом племя воды, потом царство земли, а потом вновь народ огня. Моим прадедом со стороны матери был аватар Року, он являлся аватаром, что родился в народе огня, также он был близким другом моего прадеда со стороны отца, Сазина, что и начал войну сразу же, после смерти аватара Року. И чтобы аватар не переродился в магах воздуха, Сазин истребил абсолютно всех воздушных кочевников. Учитывая, что аватара уже не видели больше 80 лет, план Сазина сработал. И именно, потому что моя мать имела родство с аватаром Року, а Зулан и заставил ее выйти замуж за своего младшего сына Азея. Для меня вся эта информация значит то, что, если я покажу способности в какой-то магии, кроме огненной, меня тут же посчитают аватаром, и скорее всего устранят. Есть вариант, что они захотят воспитать из меня аватара абсолютно преданного народу огня, но более вероятно, они запрут меня где-нибудь в подземелье, не давая мне ни развиваться, ни умереть, ведь после смерти аватара он перерождается в другом человеке и его пришлось бы искать, а так бы они знали, что аватар находится в их тюрьме. Что ж, похоже, мне придется вскоре сваливать из дворца, нормально магией мне здесь не дадут заняться, хотя прежде чем сваливать, можно хорошенько изучить магию огня. Примечание к части. Рава и Вату, https://phtasabgagl.com/9. Азы, https://phtasabgagl.com/5-9. Комната, https://phtasabgagl.com/61lmp9. Урса, https://phtasabgagl.com/2kxb26e3e9. Азулан, https://phtasabgagl.com/6kcam5lnrs3hga. Азы, https://phtasabgagl.com/8ftbx17t9rva. Тронный зал, https://phtasabgagl.com/2jx8. Глава 1. Детство. Одним из плюсов бытия принцем был доступ к знаниям и учителям. Хоть отец и дед меня не жаловали, но учителей выделили. После того, как я начал ходить и говорить, меня стали обучать азам магии, в основном это была обычная медитация, призванная помочь почувствовать в себе внутреннюю энергию и начать ею немного управлять. До 3 лет я кроме таких медитаций ничем и не занимался. Когда Азула подросла, она присоединилась ко мне в изучении основ, но медитация была явно не для этой девчушки. Если я был спокойным ребенком, то Азула была тем еще чертенком. Она с детства уже могла использовать примитивную магию огня, отчего сходство с огненными чертиками у нее было просто поразительное. И в общем-то, медитация ей действительно была не особо нужна, она уже могла создавать огонь, причем в разы более сильный, чем у меня. Уж спорить о том, что у Азулы явный талант в магии огня было бы глупо, сейчас эта мелкая пигалица в огненной дисциплине уделывает меня в 2 счета, что возвышает Азулу в глазах Азея, а меня наоборот, занижает. Наша мамуля Урса к нам обоим относится довольно холодно, для меня это небольшая проблема, но вот Азула, не чувствуя достаточной отдачи от матери, решила получить родительское тепло от отца, и показывая свои успехи в магии огня, она получает одобрение от Азея, тем более, на моем фоне успехи Азулы очень сильно контрастируют в лучшую сторону. Я же мог показывать лишь половину своей силы, если увидит вторую половину моей силы, связанной с магией льда, я уверен, что ничего хорошего меня не ждет. Но мои слабые способности в магии огня были лишь одним из пунктов, почему меня не жаловали мои королевские родственнички. Вторым пунктом шла моя внешность, при рождении этого было не видно, но когда я подрос, и у меня на голове выросли волосы, оказалось, что левая половина головы имеет нормальный черный цвет волос, такой же, как и у всех жителей страны огня, а вот вторая правая половина волос полностью белая, будто у седого старика. Правый глаз при этом у меня черный, а левый голубой. Правая белая сторона чуть лучше использует магию льда и чуть хуже магию огня, и наоборот, левая черная сторона лучше использует магию огня и чуть хуже магию льда. В общем, мой странный вид не нравится ни деду, ни отцу. Это же превозносило Азулу еще немного выше надо мной, у нее никаких таких изъянов во внешности не было, она выглядела как красивая черноволосая девочка с золотыми глазами, когда она вырастет, то будет не менее красивой, чем Урса. Но хоть и выглядела она как маленький ангелочек, Азула вела себя как маленький дьяволенок. Она могла спокойно поджечь штаны учителю, если ей что-то не понравилось, бояться ей ведь нечего, ее отец принц народа огня, а дед вообще хозяин народа огня, и оба они очень довольны Азулой, отчего она может делать что хочет. Ко мне Азула относилась с пренебрежением, так ко мне относился отец, а Азула очень уважала Азея, и его отношение ко мне передалось и Азуле. Я же понимал все факторы, влияющие на отношение девочки ко мне, и сам старался к ней относиться как к сестре. Если отец и дед были взрослыми людьми, чье отношение ко мне я воспринимал без искажения, Они считали меня недостойным наследником, а я считал их мудаками. Маму я мог понять, ей было сложно любить детей от такого мудака, как Азай. То вот Азула была маленькой девочкой, ее отношение ко мне строилось больше не на личных чувствах, а на подражании взрослым, которых она уважала, а это были как раз отец и дед. Мда уж, не перестаю восхищаться красотой дворца и то, как мне здесь неуютно. Шел я по огромному коридору, украшенному колоннами, а шел я из дворцовой библиотеки к себе в комнату. После 6 лет Азулу отдали в академию для девочек, а вот меня должны были отдать в академию еще год назад, но решили не позорить королевскую семью и не показывать такого нелепого меня перед детьми знати народа огня. К тому же, как оказалось, я достаточно умен, и хоть в магии огня я не блещу, как Азула, но вот обычные дисциплины даются мне без какого-либо труда. Этот факт никак не реабилитирует меня в глазах деда и отца, зато это очень бесит Азулу, что я оказался хоть в чем-то лучше нее. Пока Азула находится в академии, я провожу время в библиотеке. Книги тут есть и по истории мира, и по магии, в основном именно по магии огня, но там же встречаются и упоминания различных приемов магии других стихий, и то, как с ними следует бороться. Приемов у магии огня не так уж чтобы много: различные огненные шары, огненные струи, огненные плети и кнуты, огненные волны, и самый апогей огненной магии – это создание молнии. Для создания и контроля пламени тут используют различные стойки, что динамически сменяются, заставляя внутреннюю энергию по-особенному течь внутри тела и вырываться наружу в виде огня. В целом, все эти движения похожи на боевой стиль кунг-фу, здесь активно используются и руки, и ноги, а также различные пируэты в воздухе. Для создания обычного огненного шара, нужно сделать резкий выпад кулаком и выпустить внутреннюю энергию, что примет форму огненного снаряда. Но если сделать сложный пируэт и закончить его выпадом, то получившийся огненный шар будет в несколько раз сильнее. Можно создавать огонь вообще без подготовки, но в таком случае он будет довольно слабым, плюс в бою все равно нужно активно двигаться, и если двигаться в стиле кунг-фу, то можно не только набить лица своим противникам, но и усилить этим свою огненную магию. И еще одним аспектом магии огня является правильное дыхание. Нужно не только совершать различные кувырки для усиления своей магии, нужно еще и не запыхаться при этом. У Азулы без использования всяких техник получается достаточно сильное желтое пламя, а когда она двигается по-особенному, ее пламя иногда становится настолько горячим, что меняет свой цвет на синий, а это значит, что температура такого пламени около 10 тысяч градусов, тогда как обычное ее пламя имеет температуру в 5 тысяч градусов. У меня же обычно получается красно-оранжевое пламя, температурой в пару тысяч градусов, и если я использую техники для его усиления, то оно становится ярко-оранжевым, повышая температуру на 1000 градусов. Видимо, часть моей ауры, ответственная за предрасположенность к магии льда, все же подавляет мою магию огня, отчего я в итоге и проигрываю Азуле в силе пламени. Из всего этого можно сделать вывод, что если я буду развиваться, используя стандартные методы магов огня, то буду всегда отставать от своей сестры. И сейчас я как раз разрабатываю техники, что помогут мне получить преимущество над врагом, превосходящим меня по силе. Хотя, как разрабатываю, просто пытаюсь их доработать, используя свои знания и фантазию, может как получиться, так и не получится. Правда, сейчас я по-прежнему не развиваю магию льда, а делаю упор на магии огня. Магию льда придется тренировать вместе, подальше от дворца королевской семьи народа огня. Войдя в свою комнату, я увидел там Азулу с какой-то девочкой, наверняка ее подружка из академии, которую она привела поиграть домой. «О, моя любимая сестренка Азула, какая честь видеть тебя в своей комнате опять, надеюсь, ты еще ничего не сожгла из моих вещей, как ты обычно любишь делать», — улыбнулся я девочкам. «Мэй, знакомься, это мой нелепый брат Хен, скажи, что его эти черно-белые волосы отвратительны. Я отцу несколько раз предлагал обстричь его налысо, чтоб по нашему королевскому дворцу не ходил этот клоун», — проговорила Азула. «Вас зовут Мэй, приветствую вас, юная леди, я поражен вашей красотой», — взял и поцеловал ручку этой милой девочки, на что она сама покраснела, а Азула недовольно скривилась. «Пошли подеремся, глупый слабый брат, там я покажу Мэй, что ты недостоин зваться принцем народа огня. Решила сама утвердиться Азула перед своей новой подружкой за счет меня. Ну, зачем же драться, моя любимая сестренка Азула? Давай лучше поиграем втроем с твоей подругой. Улыбнулся я еще раз Мэй. Мэй не будет играть с таким слабаком, как ты. Идем, Мэй. Давай я покажу тебе сад, там есть озеро с рыбками, посмотришь, как я в них огненными шарами попадаю, и они забавно дергаются в предсмертных муках, прежде чем всплыть брюхом кверху. Утянула Азула свою подружку из моей комнаты. Какой же она злобной кровожадной стервой вырастет, если все так дальше и продолжится. Посмотрел я вслед уходящей Азулы. Главное, нам вырасти сильнее, чем Азула, а там уж мы ее перевоспитаем, как и здесь когда-то. Ты что мне предлагаешь? Да, именно то, что ты думаешь, грязный извращенец. Сам такой, я это и не отрицаю. Ладно, я решил сообщить, что уже накопилось достаточно энергии, чтобы восстановить у нас пространственный карман. В этом мире духовный фон довольно насыщенный, и я смог довольно быстро активировать этот навык. Работает он как обычно, сам объект исчезает, но его вес распределяется на наше тело. Также уже начал понемногу восстанавливать домен, его полезность сложно не оценить, он сможет увеличить объем нашего резерва внутренней энергии. Отлично, а то меня немного раздражает, что Азула ходит в мою комнату, как в свою, никаких своих вещей не заведешь, эта стервочка придет и сожжет их в пепел. Попробовал я переместить в пространственный карман ближайший стул, и у меня все получилось. Теперь можно завести себе книгу, куда буду записывать свои идеи о магии, и ее можно будет хранить в пространственном кармане. Еще теперь можно нагрузить туда всякого мусора, чтобы начать усиливать тело. Ну и теперь мне нет необходимости самому есть, можно нагрузить еды в пространственный карман, и перемещать ее сразу в желудок или в рот, смотря как будет удобней. Еда тут была довольно вкусная, для королевских особ все же готовили, но я бы не отказался от мяса какого-нибудь дракона. Однако, мой прадед Сазин несколько десятилетий назад объявил охоту на драконов. Убивший дракона получал огромный почет и звание дракона, вот всех драконов и перебили, и к нынешнему моменту, они если где-то и есть, то очень хорошо прячутся. Последнего виденного на западе дракона убил мой дядя Ира еще до моего рождения, отчего теперь имеет титул дракон Запада. Именно драконы являются истинными магами огня, от них этой магии научились древние люди народа огня, в те времена таких магов звали воинами солнца. У моих прадедов Сазина и аватара Року были ручные драконы, здесь эти звери вполне разумны, но менее вкусными от этого они не становятся. И к тому же, съевший дракона, получает значительное усиление в магии огня, поэтому на них и начали охоту. Эх, не думают они о потомках, вот кого мне сейчас нужно съесть, чтобы усилить свою магию, разве что, какого-нибудь феникса, который вроде бы еще где-то есть, но найти их будет тоже нелегко. Пока что моя магия огня, будем откровенны, та еще шляпа, вся она нивелируется каким-нибудь металлическим щитом, которым можно блокировать мои жалкие потуги в этой магии. Даже магия Азулы, хоть и превосходит мою, но по-прежнему остается обычными ярмарочными фокусами. Чтобы добиться действительно впечатляющих результатов, нужны десятки лет практики, поэтому в прошлой жизни я и сосредоточился на артефактах. Какую-нибудь энергетическую пушку я мог создать за пару недель, и она стреляла бы снарядами, что взрывались подобно ракетам. Чтобы научиться выпускать такие снаряды самостоятельно, нужно минимум несколько лет постоянной практики. Конечно, в перспективе иметь силу, достаточную, чтобы самостоятельно взорвать гору, очень заманчиво, но если ты умеешь изготавливать артефакты, тебе не нужны десятки лет практики, ты можешь добиться уничтожения гор уже через пару недель, нужных на создание пушки. Сейчас время у меня не так поджимает, и я могу сам научиться выпускать разрушительные снаряды лишь с помощью своей магии шмаги. Моя идея по улучшению огненных техник довольно проста: берешь огненный шар, сжимаешь его как можно сильнее, чтобы он имел как можно меньший размер, ведь большие огненные шары летят намного медленнее, чем маленькие, но также, в этот шарик нужно закачать, как можно больше огненной энергии. Получится в итоге маленький быстрый сгусток плазмы, что может пробить любую броню, а после взорваться, подобно ракете. Такой техники я не видел в библиотеке, и она не совсем очевидная для магов, что не встречались с огнестрелом и ракетами. У меня есть еще одна техника огня, также основанная на ракетах, а именно реактивная огненная струя из ног и рук для полета со скоростью ракет. Подобный принцип используют сильные маги огня, чтобы ускорять себя во время боя, но для полноценного полета у них не хватает сил. Я же могу поглощать тепловую энергию прямо из воздуха и использовать ее для поддержания полета вроде бы. Пока что это лишь в теории, хоть я и уверен, что у меня все получится, только теперь нужно место, где можно было бы это все испытать. К сожалению, из дворца меня не выпускают, а здесь экспериментировать мне не совсем удобно, под присмотром моих любимых родственничков. Впрочем, поначалу у меня все равно ничего получаться не будет, и начальные этапы освоения этих способностей будут довольно похожи на тренировку обычного огненного шара и потока пламени. Теперь во время тренировок я только и делал, что кидал огненные шары и выпускал из рук и ног струи огня, тогда как Азула осваивала все приемы магии огня. Но, как говорится, лучше владеть одним приемом, который ты тренировал тысячу раз, чем владеть тысячу приемами, которые ты тренировал лишь единожды. Идею с огненными шарами мне пришлось чуть модифицировать, снаряд нужно было сделать более прочным и стабильным, а то обычный огненный шар – это просто сгусток огненной ци, что довольно быстро развеивается. Желаемого эффекта удалось добиться, заставив потоки огненной энергии в шаре вращаться по спирали. Вращающаяся ци создавала прочную и стабильную сферическую оболочку, куда можно было дополнительно закачивать огненную энергию. Шизофрения сказала, что я изобрел Расинган, причем его мало было изобрести, его нужно было еще и освоить, а потом еще уменьшить и накачать энергией. Вся эта магическая практика занимала много времени, я практически не вылазил из тренировочного полигона, ел я, перемещая еду себе в желудок из пространственного кармана. Энергию восполнял из окружающей среды, если тренироваться рядом с источником жара, можно было незаметно пополнять себе силы магии холода, отнимая энергию у огня и прибавляя ее себе. Когда Азула окончила первый год своей академии, Азай решил наградить свою любимую дочку и свозить ее на угольный остров. Это был курортный остров страны огня, туда же поедет и Урса, ну и меня возьмут заодно. Так-то, мы там практически каждое лето отдыхаем, только в прошлое лето мы остались в столице, чтобы Азула лучше могла подготовиться к первому году академии. Магом она была, может, и талантливым, но вот обычные предметы ей пришлось подтянуть с учителями. Первый раз угольный остров я посетил в 3 года, тогда я еще первый раз встретил дядю Айра, он вместе с сыном приехал отдохнуть на угольный остров из царства земли, которое он по-прежнему пытался завоевать. Царство земли самое большое на этой планете, так что его завоевывать придется еще долго. На угольном острове я иногда мог потренировать магию льда, но кроме как создавать лед, поглощая тепло из воды, я ничему и не научился. Слишком много льда для нормальных тренировок было опасно создавать, ведь остров довольно населенный, да и я почти всегда был под присмотром. Кажется, однажды Урса заметила мои тренировки, но сделала вид, что ничего не происходит. Хотя после этого она стала чуть теплее ко мне относиться, наверное, подумала, что я аватар, как и ее дед. Вообще, со временем у Урсы все же появился материнский инстинкт, и она ко мне и Азуле стала относиться с ощутимой любовью, но Азула была сложным ребенком, а я не особо-то нуждался в родительской любви, однако Урсу я все же начал считать более близким мне человеком. Как раз завтра мы уплываем на угольный остров, а сейчас я пришел к себе в комнату после очередной тренировки, где вновь застал Азулу. Моя любимая сестренка Азула, какая честь, что ты посетила мою комнату, да еще и в плаще хозяина огня. Что, украла плащ деда из прачечной и решила на себе примерить? Поинтересовался я. Не твое дело, брат слабак. Сколько бы ты ни пытался тренироваться, ты всегда будешь слабее меня, и ты никогда не станешь хозяином огня. Сразу после отца, трон займу я. Начала Азула мне выговаривать свои амбиции. Ну, так-то дед не жалуется на здоровье, а после Азула на трон сядет его старший сын, наш дядя Айра. Дядю я видел не так уж часто, но впечатление он на меня и произвел неплохое, он будет адекватнее деда и отца, но у Айра есть свой сын Лутен, он на 5 лет старше меня, и Айра всегда занят именно им. Айра почти все время находится в царстве земли, ведя там завоевательную войну. Всего несколько раз в год ему удается вернуться во дворец, чтобы повидать своего сына. Лутен живет в поместье Айра, что располагается на территории королевского дворца. С самим Лутеном я не особо общаюсь, он вроде парень неплохой, но меня он не интересует, ни как родственник, ни как друг. Этот старый дуралей Эйра не достоин трона, его займет наш отец, а после него хозяйкой огня стану я». Закуталась Азула в плащ хозяина огня. «Ага, молодец, моя любимая сестренка Азула. Улегся я на кровать. Ты не станешь правителем народа огня», — сказала Азула. «Да-да, я понял. Чего ты мне все время это напоминаешь, моя любимая сестренка Азула?» — посмотрел я на маленькую девочку. «А чего ты все время тренируешься, чтобы отнять у меня трон? Я раскусила твой план, брат слабак. Тебе никогда не стать сильнее меня», — крикнула Азула, перед тем, как уйти из комнаты. «Эх, все меньше и меньше мне нравится жить во дворце. Может, чего-то учудить, чтобы меня изгнали из королевской семьи, или еще проще, просто свалить от своей семейки, когда мы будем на угольном острове, тогда надо еды себе набрать», — рассуждал я вслух. «В принципе, мне уже было 8 лет, и я уже достаточно силен, чтобы выжить в одиночку. Если в магии я не особо силен, то вот навыки убийцы из прошлого мира у меня остались, и, если надо, я могу победить взрослого мужика. Плюс раны у меня по-прежнему зарастают неплохо. Как-то я на тренировке нечаянно превратил свой палец в уголек, а через пару часов он был уже как новый». Статус: жизнь 800-840 в час, ци 555-555-92 в час. Характеристики: сила 80, ловкость 80, выносливость 80. Разум 216, душа 300. Столица народа огня находилась на самом большом острове страны. Основной город вместе с королевским дворцом был расположен в жерле огромного потухшего вулкана. Ниже вулкана располагалась припортовая часть столицы, там жили менее богатые граждане столицы, и там же были расположены различные производственные предприятия, в основном изготавливающие паротурбинные танки и паротурбинные корабли. У столицы была довольно крупная гавань, где стояли как недавно спущенные с верфи фрегаты и линкоры, так и военные корабли с обычными рыбацкими катерами. На следующий день мы сели на личный паротурбинный металлический королевский линкор и в сопровождении еще нескольких обычных кораблей отправились из столичной гавани к угольному острову. Наш корабль от обычных отличался тем, что корабельная рубка внешне была украшена пагодой подобно королевскому дворцу. Корабли народа огня работали на угле и паре. Если в пути кончался уголь, то маги огня могли сами греть котлы с помощью магии. Максимальная скорость этих паротурбинных кораблей — это около 45 км в час. Обычно до угольного острова мы плывем 4 дня, ведь в некоторых местах приходится сбрасывать скорость, а так могли и за 3 доплыть на максимальной скорости. На курорте мы проводим все лето, и к осени возвращаемся сразу в столицу. В этот раз они скорее всего вернутся без меня. Примечание к части: гг, https, phtasabggl 4xc26gb1f1xr8, Азула, https, phtasabggl 4chz4yob2i1u1dyotpv7, коридор дворца, https, phtasabggl mdrzshpxxcdpr8k7, мы и Азула, https, phtasabggl p9cfjhvcsmvpk8, Азула, https, phtasabggl n5usb9xcpfif6, Азула, https, phtasabggl 5xmfxisun6xpsu8, столица в вулкане, https, phtasabggl furkvluspfx69orbg9, припортовая часть столицы, https, phtasabggl 6e9gnfparjvn4a317, вся столица, https, phtasabggl fqx16xsnubggist6, корабли народа огня, https, phtasabggl kntb59t9nesk87. Глава 2. Побег. Если во дворце мне было не сильно уютно, то в небольшом корабле мне было в разы неуютней. Азея я обычно старался избегать, иногда я месяцами не вижу его недовольной морды. Сейчас же мы находимся на довольно тесном корыте, а не в огромном королевском дворце. Одним из навыков, что я развил в детстве во время медитации, было ощущение тепла. Если я закрываю глаза, то переключаюсь на инфракрасное круговое зрение, подобно тепловизору я различаю малейшие изменения температуры и составляю из этих данных красно-синюю картину, где более красные объекты – горячие, а более синие – холодные. Этот навык мне и позволяет избегать встреч с любимым отцом или любимым дедом. Во время поездок на корабле мне приходится каждый день по несколько раз в день видеть своих обожаемых родственников. Против Урсы я ничего не имел, я ее считал своей матерью, но мне было очень неприятно видеть, как такая хорошая и красивая девушка живет с таким мудозвоном, как Азэй. Азэя я любил так же, как и он меня, то есть никак, и мы друг друга явно недолюбливали. Азула вела себя со мной обычно очень стервозно, но я на ее закидоны мало внимания обращал, уж на нее обижаться было глупо с моей стороны, она лишь маленькая глупая девочка, умеющая кидаться огненными синими шарами, температурой в 10 тысяч градусов. Эй, поаккуратней. Перехватил я рукой такой огненный шар и перенаправил в небо. Азэй решил зря время не терять и на палубе корабля устроить тренировку со своей любимой дочуркой, меня же позвал посмотреть, как сражаются настоящие маги огня, а не такой недомог, как я. «Ой, прости, нелепый брат, я случайно», — ответила Азула, что явно кинула в меня огненный шар не случайно, судя по чертикам, пляшущим в ее глазах. «Глядите-ка, ты смог перенаправить атаку Азулы», — сказал Азэй, и тоже кинул в меня огненный шар. «Ох, он такой заботливый отец. Из-за тренировки своей техники, я достаточно неплохо научился управлять уже созданным огнем. Перенаправить чужую огненную магию, для меня довольно легко, что я и сделал с огненным шаром Азулы, и теперь еще и с огненным шаром Азэя. Он только защищаться и может, а так брат тот еще слабак», — крикнула Азула, вновь кинув в меня свой синий огненный шар. «Зато я могу вот так», — перехватил я и перенаправил атаку Азулы, обратно в нее же, но чуть правее, чтобы ее все же не задеть. «Может быть, ты не так уж и безнадежен, но до Азулы тебе все равно очень далеко», — похвалил меня мой обожаемый папочка и продолжил тренировку Азулы. «Меня он тренировать даже и не планирует, зачем зря время тратить на заведомо слабого наследника, если это же время можно потратить на Азулу. В принципе, я и не отрицаю, что моя сестра в огненной магии меня сильней, и она более достойна править народом огня, а я буду править всем миром, наверное. Как бы я ни любил власть, но имея силу, было бы глупо не переделать мир под свои вкусы, но прежде всего нужно иметь силу, да и не обязательно править самому, можно передать власть тому, кому доверяешь, а самому вмешиваться лишь иногда. Азэй же явно тянется к власти и хочет править единолично, наследники для него лишь инструмент для получения власти, ведь Азулан, являясь старым правителем, понимает, что власть придется кому-то передать, и он хочет передать власть тому, у кого также будет достойный сильный преемник. Азэй и Айра оба сильные маги, Айра старше и опытнее, но Азэй постоянно тренируется, чтобы превзойти брата. Единственной преградой к власти становится именно достойный наследник, и я совершенно не подхожу под эту роль, отчего совершенно не интересую Азэя в роли сына и преемника трона. Впрочем, хоть Азэй и является сильным магом, но убить я его все же могу, банально яд подмешать в еду, и этот амбициозный индюк, желающий занять трон хозяина огня, просто умрет, как и самый обычный человек. 4 дня на корабле рядом с моим папулей тянулись для меня очень медленно, такое ощущение, будто я месяц плыл на этом корыте. Да еще и заняться здесь было нечем, разве что тренировками, да только свои тренировки я не хочу проводить под взором Азэя, поэтому я в основном медитировал на крыше рубки под солнцем, а также пытался придумывать модификации различных заклинаний, но с огнем особо ничего не придумаешь, разве что у меня были идеи по управлению лавой или раскаленным металлом. Не-не, никакого металла, даже и не думай об этом, я ведь знаю, к чему идут твои мысли. Научиться управлять металлом, чтобы создавать оружие без молота и наковальни, сам металл нагревать магией огня, а закалять его с помощью магии холода. Даже если и так, это будет считаться за магию. Сначала освоишь огонь и холод до уровня мастера, а потом так уж и быть можешь металлом заняться. Мне казалось, что время тянулось долго, но мы все же прибыли на угольный остров. Весь он в основном был заставлен пляжными домиками, даже мы заселились в небольшой такой домик на частном пляже императорской семьи. Плавать я не особо-то любил, но как оказалось, моя техника реактивной тяги из конечностей, что я тренировал последнее время, помогает передвигаться под водой с довольно приличной скоростью, будто я живая торпеда. Точно не скажу, но километров под 300 у меня получается развивать под водой, в воздухе я буду двигаться быстрее, но в воздухе еще нужно научиться летать, это не так уж и просто. Да и полет будет довольно заметен, что днем, что ночью, а вот если плыть под водой, то под всей толщей воды меня невозможно различить. Вот и вырисовывается план, как свалить от родственничков. Все время, что мы провели на острове, я старался плавать под водой на реактивной тяге, улучшая эту способность, и стараясь научиться задерживать дыхание на как можно больший срок. Думаю, навыки реактивного плавания помогут мне быстрее освоить реактивный полет. Пару раз по вечерам Урса водила нас в театр на острове, причем оба раза на один и тот же спектакль про синего водного дракона и про красного огненного дракона, о том, как они поначалу были врагами и все время сражались, но в конце их противостояние вылилось в любовь и они даже поженились. Такое себе не особо интересное представление, но Урсе оно почему-то нравилось, и в прошлые наши посещения Угольного острова она не раз водила нас на это представление. Недавно, когда я был в комнате Урсы, я заметил, что одна картина на стене висит как-то криво, а оказалось, что за картиной был спрятан тайник, где висели театральные маски, практически такие же, как и у актеров, изображающих драконов в этой пьесе. Я ведь и не знаю, кем была Урса до того, как вышла за Азея. Своего дедушку и бабушку со стороны матери я тоже не знаю. Если у Урсы есть маски из этой пьесы, скорее всего она когда-то была актрисой в театре, и возможно у нее даже был любимый, с которым она играла двух драконов, что в конце должны были признаться друг другу в любви и поцеловаться. Когда Урса повела меня и Азулу на это представление в третий раз за лето, я точно убедился, что мои догадки как минимум близки к истине. Конечно, покидать Урсу и Азулу мне не особо хотелось, но буду откровенен, я к ним не был сильно привязан, и я ведь знал, что после моего ухода они будут живы и здоровы, так что, я мог спокойно сваливать во свояси. Возможно, через время, когда бы я и сестра подросли, наши отношения в семье наладились бы, возможно я даже с отцом и дедом заимел бы нормальные отношения, однако, при любом раскладе, мне придется скрывать от них свою силу в магии льда, которую я тренировать во дворце народа огня просто не смогу. Сам я хочу отправиться туда, где мне никто не будет мешать использовать и магию огня, и магию льда, и вообще какую-либо магию. Как понятно, это не земли народа огня, и не земли царства земли, которые сейчас народ огня активно захватывает. Острова истребленных воздушных кочевников в основном представляют из себя скалы, а там, где есть нормальные равнины, там народ огня основал колонии. Одна из причин начала войны – это захват территорий для расширения страны огня. Однако вот, даже почти уничтожив южное племя воды, народ огня не стал захватывать их территории, потому что эта территория выглядит как бесконечная ледяная пустошь, где магам огня очень неуютно. В центральных областях Южного полюса нет никаких магов огня, да и южное племя воды сейчас очень малочисленное, и живет в основном на окраине Южного полюса. В общем, в центре Южного полюса мне никто точно не будет мешать заниматься магией, а холод для меня небольшая проблема, он мне даже будет полезен. Сваливать я собрался ночью в первый день, после отплытия, корабль уже будет далеко в море, и незаметно прыгнув в воду, на реактивной тяге я смогу за пару дней достичь южных островов воздушных кочевников. Судя по карте сворованной из рубки капитана, до этих островов около 4000 километров, а оттуда еще около 5000 километров до Южного полюса. Но чем ближе к полюсу, тем больше в воде различных айсбергов, и там уж особо не поплаваешь. Но пока буду на островах воздушных кочевников, можно будет потренироваться летать на реактивной тяге, и уже до Южного полюса не плыть, а лететь. Выбравшись ночью на корму корабля, я заметил плывущего недалеко морского змея. В море здесь встречаются различные довольно крупные животные, среди которых есть и подобие водяных драконов, плюющихся за место огня потоками воды. Изначально я просто хотел уплыть по-тихому с корабля, но увидев змея, я вспомнил недавние пожелания моей любимой сестренки Азулы. Я ей пожелал спокойной ночи, а она в ответ пожелала, чтобы меня ночью сожрал морской змей, и раз уж мне повезло встретить рядом этого змея, то можно чуть поправить свой план. Вместо таинственного исчезновения принца Хина из корабля посреди моря, будет трагическая смерть принца Хина от зубов морского змея. Оторвав часть своей одежды, я оросил ее своей кровью и бросил этот ошметок на палубу корабля, после чего небольшим огненным шариком выстрелил в морского змея, привлекая этим к себе внимание. Змею не понравилось, что его кто-то атаковал, и он начал искать обидчика. Я же еще раз послал в него огненный шар, чтобы он понял, где я нахожусь. Змей сориентировался и ринулся ко мне, пытаясь сожрать меня своей довольно массивной пастью. Я смог уклониться от медленного змея и прыгнул в воду с противоположного борта корабля, после чего стал на реактивной тяге быстро уплывать на юг. На месте атаки змея остался кусок кровавой ткани от моей одежды, а также заметный след зубов самого змея. В общем, тут и дурак поймет, что моя пропажа с корабля связана с тем, что меня ночью сожрал морской змей, как и хотела моя любимая сестренка Азула. Я же, уплывая от своих родственников, не чувствовал никакой печали, лишь радость, что я наконец-то полностью свободен и не должен жить под одной крышей с людьми, которые неприятны мне и которым неприятен я. Под водой я мог находиться сейчас лишь 10 минут за одну задержку дыхания. За эти 10 минут я мог преодолеть расстояние в 60 километров, так что, когда я вынырнул первый раз, я был довольно далеко от кораблей. Сами корабли двигались со скоростью в 45 км в час. Для их огромного размера и массы это был хороший результат, но получается, что я за 10 минут преодолеваю расстояние, которое корабль может преодолеть за полтора часа. Так что, даже если кто-то меня будет теоретически искать, в чем я сомневаюсь, то найти все равно не смогут, ведь я плаваю в 7 раз быстрее кораблей. Энергии на постоянное реактивное плавание у меня не хватило бы, если бы я ее не пополнял из окружающей воды. По пути моего передвижения температура воды падала на несколько градусов, но так как двигался я довольно быстро, и вода вокруг все время сменялась, никакого льда вокруг меня не появлялось. Остановки на перекус мне не нужно было делать, а вот отдохнуть после нескольких часов реактивного плавания мне не помешало бы, поэтому, когда у меня на пути попался небольшой явно безлюдный остров, я остановился на нем, чтобы перевести дыхание. От постоянного испускания из ступней и рук потока пламени, кожа у меня немного обугливается, но регенерация довольно быстро восстанавливает эти повреждения. Вот, наверное, одна из причин, почему маги огня активно не используют технику реактивного огня. У местных магов нет абсолютной сопротивляемости к своей стихии. Они вполне могут пострадать от своего же пламени, а такой регенерации, как у меня, у них нет. После отдыха на берегу моря, я решил попробовать полетать. Во дворце я максимум приподнимался на реактивной тяге на десяток сантиметров, просто тренируя возможность удерживать себя в воздухе. Сейчас же можно полетать на достаточной высоте, и, если что, я упаду в море, а не на твердую землю. Ну, летаю я, прям как ракета в смысле, быстро улетаю высоко в небо, а после падаю на землю, пытаясь как-то спланировать свой полет. В общем-то, у меня скорее получается не полет, а реактивные прыжки с дальнейшим слабоконтролируемым падением. И дураку ясно, что мне нужны либо какие-то крылья для стабилизации управления полетом, либо просто больше практики, чтобы лучше научиться управлять полетом с помощью 4 реактивных струй, выходящих из моих конечностей. Как еще один вариант, можно попробовать создать себе крылья из магии, но на них у меня сейчас точно не хватит сил. Ощущать себя живой ракетой было довольно забавно, летать я за один день точно не научусь, но зато можно попробовать научиться нормально приземляться. Этим я и был занят целый день на острове. После этих тренировок я довольно сильно уставал, за день мне удалось пару десятков раз подняться на высоту в пару километров, а потом с этой высоты падать, пытаясь стабилизировать полет. В воду я падал постоянно, но к концу дня все же научился более-менее плавно приземляться на воду, а после и на землю. Устав после полетов, я решил переночевать на этом острове, а на следующий день продолжить плавание на юг, там может еще встречу какой остров, и тоже там потренируюсь, а дальше может до островов воздушных кочевников доберусь. Теперь, во время плавания, для того чтобы вдохнуть свежего воздуха, я выныривал из воды на огромной скорости, летел по дуге несколько сотен метров, а иногда и пару километров, а потом нырял обратно в воду и продолжал свое плавание, пока у меня вновь кислород не кончался. Не знаю, горюют ли там Урса и Азула после моей смерти, но вот лично мне сейчас было очень даже весело. Что-то все же есть в магии забавное, когда ты собственными руками делаешь то, для чего обычные люди используют сложные устройства. Впрочем, я как раз умею делать эти самые сложные устройства, оттого раньше магию и игнорировал. Но не могу не признать, что ей заниматься очень интересно, хоть и опасно. Без регенерации я ходил бы с обугленными головешками за место конечностей, но это скорее издержки именно огненной магии. Магии земли, воды и воздуха намного сложнее себя покалечить. Следующий попавшийся на пути остров был явно вулканического происхождения, что легко можно было понять, по извергающемуся в данный момент вулкану и по вездесущим текущим потокам лавы. Здесь как раз и можно попробовать поуправлять лавой, то, что она горячая, никак мне не помогало ею управлять. Слишком она статичная и не похожая на пламя, хотя я еще и льдом нормально не учился управлять, так что, после того как научусь управлять статичным льдом, можно попробовать еще раз лавой управлять, а сейчас нужно уплывать с этого острова, так как вулкан вновь начал активно извергаться, и из его жерла стали вылетать раскаленные куски лавы и пепла. На следующий день я определенно достиг островов воздушных кочевников, так как на самых первых менее скалистых островах увидел поселение народа огня. Центральный остров архипелага весь состоял из высоких скал и гор, именно там раньше находился южный храм магов воздуха, и так как всех магов воздуха народ огня истребил, этот храм сейчас должен пустовать. Именно туда я и отправился. Летал я по-прежнему отвратно, зато прыгал очень даже хорошо, а для передвижения по горам и скалам этого было достаточно. Где располагался храм, я увидел довольно быстро, просто подлетел как можно выше и, осмотрев ближайшую территорию, отыскал храм, но, чтобы до него добраться, пришлось знатно попрыгать среди скал. За один раз я не решился туда лететь, чтобы не разбиться об эти самые скалы на огромной скорости. Храм выглядел как замок среди облаков, находящийся на самой высокой скале. Маги воздуха умели летать, поэтому им сюда добираться было довольно легко. А вот как сюда добирались маги огня во время нападения, я знал из хроник народа огня. Каждые 100 лет возле планеты пролетает великая комета, что на короткое время в 10 раз усиливает огненных магов. Воспользовавшись силой этой кометы, Сазины истребил всех воздушных кочевников. После эту комету назвали «кометой Сазина», и когда она рядом с Землей, практически все маги огня могли летать на реактивных струях, тогда как в обычное время на такое сил хватит разве что у аватара. После геноцида воздушных кочевников и началась война народа огня со всем остальным миром. От этого события сейчас и принято отсчитывать года. Сейчас вот был 92-й год от начала войны. Даже под усилением от кометы Сазина, маги огня все равно несли кое-какие потери от магов воздуха, что видно по разбросанным возле храма телам в военной форме народа огня, но тел воздушных кочевников было в разы больше. Храм уже был давным-давно разграблен, ничего ценного здесь не было, кроме настенных фресок, где были изображены какие-то летающие шестилапые зубры и маги воздуха, летающие на каких-то планерах. Несколько таких планеров я нашел в храме, эти планеры были складными, в сложенном состоянии они выглядели как шест монаха, но при активации несложного механизма у него по бокам раскрывались 2 крыла и 2 хвостовых закрылки. Похоже, даже маги воздуха не могли летать без таких вот костылей. Сам я решил опробовать этот планер, и он действительно помог мне очень долго держаться в воздухе. Правда, задние закрылки я сжег реактивными огненными струями, а планер был изготовлен из дерева и ткани, отчего приземляться мне приходилось самостоятельно, и не очень удачно. Я все же влетел в скалу и вырубился. Примечание к части.